Глава 19. Даша Рыбкина. С самого утра я наслаждалась тишиной и одиночеством на нашей небольшой уютной кухне. Хоть и проснулась с заплывшими от слез глазами, к счастью, никто из домочадцев не успел заметить моего разбитого состояния. Мама уехала на работу, папа на очередное собеседование, а Пашка, ранняя пташка, уже умчал на автомойку. Поэтому я неспешно заварила зеленый чай, вышла на балкон и, зажмурившись, подставила лицо ласковому августовскому солнцу. Несмотря на то, что внутри творился настоящий хаос, заставила себя через силу улыбнуться, ощущая, как теплые лучи скользят по коже. Полночи не спала, обдумывая сложившуюся ситуацию и тактику своих дальнейших действий. Однозначно я никому не позволю вытирать о себя ноги. За целый день не нашел для меня минуты драгоценного времени, так и я не буду по первому зову отвечать на звонки. Пусть Крюков раз и навсегда себе это уяснит. Уже жалела, что между нами все произошло настолько быстро. Сдалась на милость победителя, но вместо радости пролила годовую норму слез. Я не хотела больше находиться в подвешенном состоянии. Одна бессонная ночь доказала, что неизвестность хуже всего. Сегодня мы поговорим, глядя друг другу в глаза, и обозначим все приоритеты. Пусть ответит, видит ли он наше совместное будущее, и если да, то каким. Мне не нужен парень, который от скуки прыгает по койкам других баб. Никогда не стану терпеть его загулы с подругами. Сегодня же наберусь смелости и откровенно поведаю свои мысли. Надеюсь, Ян будет со мною искренен. Первое, на что обратила внимание, когда подошла к зданию, в котором работала, машины босса не было на парковке. В эту секунду весь мой боевой настрой рассыпался в прах. В глубине души я надеялась, что на столе лежит букетик полевых цветов, а сам он сидит в подсобке, глубоко затягиваясь и ожидая меня для разговора. Я столько всего передумала за эту ночь, столько мыслей перебрала в голове, рисуя план хладнокровной мести, как побольнее уколоть Крюкова, поставить на место, показать, что я сильная и независимая. Но, проснувшись с утра, поняла, что все это несусветная чушь. Так не должно быть. А еще я очень жалела о том, что написала бродяге. Ведь на самом деле все это было не так. Однако дурацкая гордость не позволяла признаться, что с большой долей вероятности парень, от которого я потеряла голову, просто мной воспользовался. На сердце было неспокойно. Оно без конца ворочалось, поскуливало, издавало странные утробные звуки, не давая нормально думать. Единственное, о чем мечтала измученная душа, это его теплые губы на моем лице. Мне так отчаянно хотелось, чтобы все было как раньше. Прийти на работу, услышать в трубке его приказной тон, сварить кофе и вновь на дрожащих ногах заявиться к нему в кабинет, а затем встретиться с колючим взглядом и забыть обо всем, утонув в манящей зеленой глубине. Я открыла журнал записи, разочарованно обнаружив, что Ян вновь отменил вечернего клиента. А это означало, что он умышленно избегает нашей встречи. Внутренности сжались в болезненный клубок, а по телу поползла дрожь. Неужели нам и сегодня не удастся пообщаться? Резкий звонок мобильного телефона выдернул из удручающих мыслей. «Алло?» — растерянно ответила на входящий вызов, даже не глядя на экран. «Дарья Рыбкина, добрый день. Я звоню вам по поводу работы в правкоме МГУ. Несколько недель назад вы подавали заявку». «Ой, здравствуйте, Мария Дмитриевна!» Зачастила я, быстро поднимаясь из-за стола и выбегая на улицу. Не хватало еще, чтобы кто-то из коллег услышал, что мне звонят по поводу новой работы, и передал Крюкову. Зная характер босса, я понимала, известие привело бы его в ярость. «Дарья, ну так что? Виталий Михайлович очень интересовался вашей кандидатурой. Просил передать, что вы у него в приоритете перед другими кандидатками». Голос секретаря-председателя правкома прозвучал загадочно. «Виталя, значит». Быстро сглотнула, лихорадочно соображая, как бы выиграть немного времени. Этот звонок застал меня врасплох. Хотелось бы подумать до начала учебного года. «Мария Дмитриевна, спасибо за беспокойство, но...» можно мне взять еще один день на раздумья? На самом деле мне нравится место, где я работаю сейчас, и, возможно, я вообще не буду... На том конце повисла пауза. Секунд через пять Мария Дмитриевна недовольно протянула. «Ну, вообще-то у нас тут дел не в проворот, и мы планировали, что ты выйдешь уже завтра. Или, по крайней мере, точно дашь ответ. Желающих, Даша, очень много. Но Виталий Михайлович сказал, что видит в тебе большой потенциал. Я понимаю, очень приятно слышать. Но, пожалуйста, разрешите мне подумать до завтра. Давайте договоримся, что я прямо с утра вам позвоню. Ну ладно, завтра так завтра. Лучше не тяни, место очень хорошее. Занятость всего 4-5 часов, а зарплата какая? Не забывай, правком всегда поощряет самых ответственных студентов. Ты понимаешь, о чем я?» Ее голос звучал гордо, будто зачитывает лозунг на 1 мая перед толпой лодырей. «Да, конечно, завтра я позвоню и сообщу свое решение». Я опустошенно опустилась на ступеньку и, прижавшись спиной к теплой кирпичной кладке, вздохнула. С 5 класса я планировала пойти по стопам родителей и заниматься наукой. По меньшей мере получить 2 высших образования и поступить в аспирантуру. Выучить несколько языков и поработать за рубежом, обмениваясь опытом с иностранными коллегами. Как раз сейчас я пыталась решить, куда буду поступать на заочное. И, конечно, я, как никто, знала, какие привилегии могла подарить работа в правкоме. Получи я эту должность месяц назад, прыгала бы до потолка от счастья. И, не раздумывая, согласилась. Но за эти 3 недели я так сроднилась с ребятами из тату-салона, что принять решение об увольнении теперь было непросто. «Можно присесть?» — вздрогнула, услышав вкрадчивый голос поблизости. Резко повернула голову, сталкиваясь с внимательным взглядом Олеси. «Да, конечно». Коллега выдернула из пачки тонкую сигарету и, изящно тряхнув зажигалкой, уже через пару секунд неторопливо затянулась, выпуская изо рта струйку сизого дыма. «Можно мне тоже?» — тихо попросила, избегая ее пронизывающего взгляда. «Конечно». Леська выудила еще одну сигарету и, широко улыбаясь, протянула мне. «Я ни разу не пробовала». «Серьезно?» Она удивленно развела руками. «Я курю с 17 лет. Несчастная любовь, все дела». Попробовала после того, как парень, которому я призналась в любви, предложил остаться друзьями. Вот уже 4 года не могу остановиться. Я поднесла сигарету ко рту, непроизвольно поморщившись, когда ноздри защекотал характерный запах табака. Медленно затянулась, но, ощутив, как струя дыма обожгла легкие, судорожно закашлялась и выбросила сигарету в мусорное ведро. Фу, нет, это точно не мое. Да и от пальцев теперь воняет. Гадость. Я наморщила нос, жалея, что влажные салфетки остались лежать в сумочке на рабочем столе. «Правильно, Даш, лучше не начинать. Потом реально очень трудно бросить». «Ой, Лесь, совсем забыла. С днем рождения тебя. Желаю всего самого доброго». Я вымученно улыбнулась, неловко клюнув девушку в щеку. «Спасибо, Даш. Жду тебя сегодня в клубе». «Ян договорился». Поэтому наша компания будет сидеть в вип-ложе за самым козырным столом. А еще у него есть платиновая карта, по которой большая скидка. Круто. Я нервно сцепила пальцы в замок. Даш, и еще я хотела сказать, ты извини, что я вчера тебя накрутила. Я не хочу говорить об этом. Возможно, я неправильно поняла. Но приехали эти сестры в салон, и что? Ко мне потом пришел клиент, и я не уверена, что Ян и близняшки уехали вместе. Просто предположила. Она смущенно улыбнулась, пожимая плечами. «Ой, ладно. Даже если ты и неправильно поняла, он больше не объявлялся». «А, нет, вру». Соизволил позвонить во 2:00 ночи, но я, разумеется, не ответила. Видимо, для Крюкова такое обращение в порядке вещей. Мой голос звучал безжизненно, а в уголках глаз вновь начали собираться слезы. «Действительно, не очень приятно», — сказала она осторожно. «Но я знаю его уже 4 года. И, к сожалению, еще ни разу не видела, чтобы Ян кому-то относился по-другому. Он очень много тусуется в клубах и о своих девушках вспоминает ближе к ночи», — добавила она извиняющимся тоном, растерянно поджав нижнюю губу. Проглотив тягучий комок, который вновь образовался в горле, мешая нормально дышать, я спросила вполголоса: «Лесь, а сегодня он был? Не знаешь, почему отменил вечернего клиента?» «Да, с утра принял двоих, а потом сказал...» Коллега вновь замялась, опустив ресницы, так что они отбросили тень на ее миловидное лицо. «Что сказал?» — потребовала хрипло. Ее манера растягивать слова уже порядком достала. «Ну, что вечером его пригласили на какое-то мероприятие. Наши глаза встретились, и, не выдержав ее сочувствующего взгляда, я закрыла лицо ладонями. Было так больно, что хотелось вопить». Крюкова пригласили на мероприятие. Интересно, на какое? Может, на секс-марафон? Или принять участие в каком-нибудь порно-квесте? Или еще что-то такое? Девчонки, сейчас Ян звонил. Просил передать. Он не будет заезжать в салон. Задерживается. Приедет сразу в клуб. Хорошо. Равнодушно ответила Олеся, не сводя с меня встревоженного взгляда. Кстати, я уйду пораньше. Надо еще заехать домой переодеться. «Встречаемся в 11. «Даш, может, перед клубом погуляем или заедем куда-нибудь?» Я подняла голову, бросая недоумевающий взгляд на Артура. «Боже, еще одного татуированного парня моя нервная система точно не выдержит!» «Извини, но...» «Хорошо. Тогда сразу после работы я отвезу тебя в клуб. Подождем остальных там». Последний раз я была в этом клубе в июне, в ту знаменательную ночь, когда ухажер случайно перепутал коктейли и опоил меня. Больше меня сюда не тянуло. Но по странной насмешке судьбы Леська решила отмечать день рождения именно здесь. Перед работой я зашла в соседний салон красоты и купила ей сертификат. Подумала, что это незаменимый подарок для любой женщины. А теперь сидела как на иголках в ожидании своего татуированного принца. Нам необходимо было поговорить. Пусть скажет мне все, глядя в глаза, и тогда завтра утром я приму предложение. Новый учебный сезон, новая работа, новая жизнь. Господи, когда же Мила вернется? Им со Страховым еще не надоело отдыхать. Последний раз она вспоминала обо мне неделю назад, да и то обошлась сухим, как дела. Поразительно, но ни разу в жизни я так остро не чувствовала собственного одиночества. Подруга была поглощена личной жизнью, отношения с мамой разладились, Ян куда-то потерялся, и единственным, кому до меня еще было дело, оказался тайный друг по переписке. Вот так поворот. Никогда бы не подумала, что буду изливать душу какому-то незнакомцу. Ощутив легкую вибрацию в сумочке, просунула руку за телефоном. Но, разумеется, кто же еще? «Бродяга, как поживает моя вредная девчонка?» Слабая улыбка коснулась губ, когда я быстро набрала ответ. «Я. Почему вредная? Я не вредная». «Бродяга, нет, ты моя самая вредная привычка. Никак не могу избавиться». Я запрокинула голову, устремляя взгляд на потолок. Блестящая глянцевая поверхность отражала разноцветные лучи светомузыкальных прожекторов, за доли секунд преломляясь и распадаясь на новые световые пучки. Это зрелище завораживало. Осталось ему побороть свою вредную привычку, и я останусь в гордом одиночестве. Никому не нужная, одинокая, но, черт побери, такая гордая, что аж сил нет. Вчера бродяга попал под горячую руку, и я выплеснула на него весь поток негатива, который кипел внутри обиженного женского сознания. Сегодня мне было неловко. Я вообще старалась не затрагивать с тайным другом тему личной жизни. Зачем ему знать лишнее? Вдруг когда-нибудь мы все-таки встретимся, и я пойму, что это и есть тот самый человек. Я. Ну не хочешь — не пиши. Бродяга. Тебе нужно будет очень сильно постараться, чтобы я перестал это делать. Как дела? Я. Прекрасно. Отдыхаю в клубе с друзьями. Даш, может, пойдем вниз потанцуем? А еще можно тебя чем-нибудь угостить? Я поспешно убрала телефон в сумку, растерянно поворачиваясь к Артуру. Леська и ее гости, из которых я не знала и половины, давно разбрелись по клубу, а я в одиночестве продолжала сидеть за столом. Чаша моих внутренних комплексов была переполнена. Никогда раньше не чувствовала себя более жалко, чем сейчас. «Хорошо, пойдем потанцуем. Но только, Артур, это всего лишь танец. Понимаешь?» Я замялась, густо покраснев. «Для меня это не просто танец. Это супер-пупер-танец с самой красивой администраторшей за всю историю нашего тату-салона». Широко улыбнулся он, заговорщически подмигнув. От его слов на душе немного потеплело. «Ладно, но через полчаса я отправлюсь домой. Что-то голова разболелась». Проходя мимо, скользнула взглядом по стройному силуэту именинницы, отметив про себя, что впервые вижу Олесю такой. Уже и язык не поворачивался назвать ее Леськой. Она облачилась в короткое черное платье на тонких бретелях, которые то и дело кокетливо спадали с плеч. Изящные серебристые босоножки дополняли образ, выгодно подчеркивая длинные ноги. Мы с Артуром спустились в толпу танцующей молодежи и стали расслабленно двигаться под пульсирующие биты легкой хаос-композиции. Я прикрыла глаза, отдаваясь чарующей мелодии без остатка. Хотелось раствориться в этих музыкальных вибрациях, забыть обо всем. Кажется, тату-мастер предпринимал неловкие попытки прижаться ко мне своим худосочным телом, а может, это был какой-то другой разгоряченный подвыпивший мужик. Я нехотя разлепила ресницы, устремив взгляд на балкон второго этажа. Мое сердце словно пронзили дротиком с металлическими наконечниками, предварительно вымоченными в яде. Там стоял Ян и, не мигая, пожирал меня глазами. Коленки задрожали, когда я увидела, что рядом с ним и Олесей прямо за спиной у Крюкова находится одна из сестер-близняшек. Я резко разорвала наш зрительный контакт, развернулась к Артуру и, встав на цыпочки, чтобы дотянуться до его уха, прошептала: «Отвезешь меня домой».